придется проверить вообще все, что он приказывал или организовывал. Угу, причем начать с самого начала его правления. Это ха, теперь ты понимаешь, почему я назвал все происходящее в Канахе тухлым болотом, которое давно пора почистить и почему я сам отказался от должности Хокаге. Тут нужно как минимум еще пара человек, разбирать вот это все. У тебя есть кандидаты на примете? Я не знаю никого, кроме Орочимару, кто смог бы справиться и наказать всех виновных. Остальные или не слишком умны, или не слишком сильны, или недостаточно жестоки, но как мы знаем, Орочи больше не с нами. Есть еще вариант найти кого-то на стороне, кто умеет считать деньги и достаточно, но как контролировать его верность и прочее. Мда, скажи мне, Джи, ты не пытаешься меня случайно надуть, как с теми кредиторами? Если хочешь, то я признаюсь, что придумал это ВС буквально вчера. Цунади погрузилась в раздумье. Выглядит слишком реалистично, произнесла будущая Хокаге и отрицательно качнула головой. Слишком опасная уязвимость, чтобы ее проигнорировать. Что с Джинчурики и однохвостым Биджу? Перезапечатаю в перспективного бойца. Если песок захочет, то у них есть шанс разменять жизнь сына Каге на жизнь одного из старейшин. Ты отдашь им Биджу, кого ты так не взлюбил? Отдать Биджу? Нет, я про спасение Джинчурики после извлечения. У песка есть техника воскрешения, которую я хочу изучить. Воскрешение? Ты серьезно? Да, секретная техника, основанная на передаче чакры и жизненной силы. К нечестивому воскрешению Орочимару отношения не имеет. Никогда про такую не слышала. Я же говорю секретное. Ещё есть одна в том же духе у шиноби из селения демона, но мне нечего им предложить на обмен, а с дзюцу песка мы сможем сравнить к обоюдной выгоде. Посмотрим, что песок на это ответит. Квартал красных фонарей заработал наконец на полную мощность. Ну точнее не квартал, а просто единственный в Канахе публичный дом. Я немного слукавил по поводу пленников в разговоре с Цунади. Всех шиноби убили, но про кунаичи разговора не было, так что всех взятых в плен я обвешал татуировками, печатями и с помощью яманакафу подправил им всем воспоминания, и теперь у них нет отбоя от клиентов. Некоторых пришлось чуть ли не лоботомировать, но через пару лет работы их отпустит, а пока они все официально погибли. В дальнейшем я планирую серьезную модернизацию всего этого дела, но прежде надо решить вопрос с Акацуки, а точнее с Итачи и Кисамы, которые уже должны быть на подходе. Страна звука, бывшая страна риса. Змеиный мудрец стоял напротив колбы, в которую было заключено его изначальное тело, и смотрел сам на себя, словно в зеркало. Такое нескладное, угловатое и лишенное каких-либо заметных признаков женственности. Внешность текущей оболочки потекла, и теперь перед колбой стояла молодая девушка с кукольной внешностью и голосом, так не похожим на привычный и оттого вызывавший инфернальный ужас у всех слушателей, когда бы он не рассмеялся. Скинув одежду, Нукинине с ранга рассматривала свое новое отражение, гораздо более женственное, чем исходная оболочка в колбе. Слишком кукольное, такие ему никогда не нравились. Внешность Рачи опять начала меняться, и в первую очередь сменился цвет волос и размер груди. Примерно такая прическа и бюст были у Цунади в их последнюю встречу. Однако у Цунади это выглядело гораздо лучше, так как она была заметно выше ростом, а на этой кукольной оболочке было гротеском, а не чем-то красивым. Не то, ВС не то. Вернувшаяся внешность основы, повинуясь воле мастера дзюцу мягкой модификации тела, начала трансформироваться, приобретая габариты жены четвертого. Осматривая и ощупывая себя со всех сторон, главное пугало Канахи пришло к определенному выводу. Уже лучше, но чего-то не хватает или наоборот лишнее. Изменение строения тела повлекло за собой изменение центра тяжести и более широкие бедра и достаточно крупные, хоть и не титанических размеров, а-ля Цунади, грудь чувствовались чужеродными и тяготили. Орочи сделала несколько движений, пытаясь избавиться от этих вредных эффектов, но они были психологического свойства и от простой гимнастики пропадать не пожелали. Однако змеиный саннин была не обычным гражданским или даже простым ниндзя, она была шиноби С-класса, и обычные выверты подсознания не имели над ней власти, так что, подавив желание немедленно вернуться в свой привычный облик и надеть привычную одежду, она принялась за изменение лица, пытаясь сохранить некоторые черты и легкую узнаваемость, но убрав при этом все демаскирующие признаки, известные всем взрослым шиноби в Канахе и далеко за ее пределами. Готовясь к встрече с Итачи, я происфель замену своей защитной пластины, которую таскал на голове целую вечность. Внешне она ничуть не поменялась, но теперь была сделана из совсем из другого материала и с внутренней стороны была прозрачна, как чистейшее стекло. Не знаю, что именно это было, но источником служили жуки обурами. С такой пластиной мне не нужно было демонстрировать наличие третьего глаза, что было очень удобно. Материал мне понравился своей заведомой легкостью и прочностью, близкой к прочности стали, и я предложил Таруне изготовить из этого какие-нибудь инструменты или шпионские девайсы и устройства, чтобы заменить ими стальные части и элементы в конструкциях здания и всего прочего, где было бы удобно и интересно разместить шпионские приборы или печати. Итачи заявился в крайне неудобный момент, через неделю после церемонии назначения Хокаге, как раз когда мы ожидали посольства из песка. Это сразу вывело Цунади за скобки участия в сражении, и я был вынужден набирать массовку из числа простых джонинов. От Асумы заведомо толку не было, так как он даже не способен отвлечь Кисами. Майтагай, Какаши Хатаке, Юхи Куринай, Анка Митараши, Забуза, Яманакафу, обнаружили Нукининов ещё на подходе, и я не собирался допускать их в Канаху, ни в присутствии гостей из песка, чтобы у тех не возникло лишних мыслей о найме Акацки. Трое шиноби Канахи преградили путь паре странников в черных плащах с красными облаками. Какаши-сан, какая неожиданная встреча. Итачи, что ты здесь забыл? А ничего такого, просто у нас приказ забрать Биджу. Вот как, боюсь, мы не можем вам позволить это сделать. Какаши сдвинул повязку, освобождая шаринган, доставшийся ему от Обито. Одновременно с этим Майтагай начал открывать внутренние врата, готовясь к жестокой схватке, а Куринай применила свой гиндзюцу. Одновременно с гиндзюцу пришельцев атаковали призванные змеи Анка, державшиеся позади, и Кисами с Итачи были вынуждены уклониться от этой атаки вместо нанесения своего контрудара. Не сговариваясь, Нукинины попытались разорвать дистанцию и выйти к небольшой речке, протекавшей неподалеку. Однако стоило им к ней приблизиться, как по ним ударило сразу несколько суитандзюцу водяные дракон. Кисами отреагировал, моментально освободив свой меч от повязок и полностью поглотив выпущенную в него чакру. Итачи использовал запечатывающий клинок. «Малыш Забуза!» – процедил сквозь зубы Кисами. «А я вс думал, куда же ты подевался, что про тебя ничего не было слышно. Прислуживаешь листовикам?» Забуза промолчал на замечание, высказанное оскорбительным тоном, и просто выпустил демоническую ауру, окутывая ею свое оружие. «Чидари!» – крик тысячи птиц. «Седьмые врата Хачимон!» Кемон, врата удивления, Аматерасу, Сусана. Майтагай вернулся от удара негасимым черным пламенем в самый последний момент и был вынужден прервать свою атаку. У Какаши Хатаке, в свою очередь, возникли сложности с тем, что мощности его дзюцу оказалось недостаточно для преодоления возникшей преграды. Пользуясь тем, что его прикрывает техника напарника и ему не могут помешать дальними атаками Кисами, Хашигаки подготовил свой собственный удар, Суитан. Синшокука, высвобождение воды, тысяча голодных акул. Огромная стена воды в форме полумесяца поднялась в небо и начала расходиться в направлении находящихся на берегу шиноби Канахи и атаковавшего со стороны реки, примкнувшего к ним Нукинина Искири. По мере продвижения стена дробилась на капли, каждая из которых превращалась в маленькую акулу, стремящуюся вцепиться в противника. Датон, Дайчидакаку, высвобождение земли, великое вращающееся ядро. Земля под ногами сражающихся вспучилась и ударила по суитандзюцу Кисами, лишая его подпитки от водной глади. «Нам надо уходить, Итачи, мы в невыгодном положении». Впервые за долгое время Итачи Учиха был вынужден полностью использовать все возможности своего дадзюцу, лишь бы обнаружить скрывающихся противников, атакующих издалека. Бывшую ученицу Орочимару он обнаружил довольно быстро, но Итачи сомневался, что последнее дзюцу выполнила именно она. Рядом был кто-то еще, Аматерасу. В отличие от первой атаки черным пламенем, это была более длительная и наносилась по площадям. Сама мощность у этого дзюцу была невелика, но оно покрывало большую территорию, и сама суть атаки была такова, что игнорировать ее было нельзя. Намерение убийства. Атака демонического меча. В то время, пока Итачи искал противника, Забуза вскочил на поднявшуюся земляную стену и обрушился на Сусана Учихи, используя силу тяжести для нанесения дополнительного урона. Сила удара тяжелым мечом оказалась выше, чем у дзюцу Какаши Хатаке, и Сусана начала терять целостность. Катон, Гакакию но дзюцу, высвобождение огня, техника великого огненного шара. Катон, Гакакию но дзюцу, высвобождение огня, техника великого огненного шара. Кисами и Какаши атаковали друг друга техниками катона, что со стороны Хашигаки было странным и не особо своевременным ходом, и Учиха, даже не оглядываясь на Кисами, подскочил к нему. «Кай, печать отмены и гендзюцу, наложенная Хатаке, в момент разрушения Сусана, было развеяно». Когда Кисами пришел в себя, то увидел, что количество противников перед ними увеличилось. «Джирая, легендарный Санин, безумный Итачи, больше ты никого не убьешь. Твой путь закончится здесь и сейчас, гендзюцу Шарингана, Цу, Синпа, Чоодама Расин Ринган». От удивления, что его фирменное гендзюцу было проигнорировано, Итачи чуть было не замер, но он был шиноби С-ранга и дослужился до капитана Анбу, так что эта растерянность не помешала ему вновь использовать свой меч и запечатать часть чакры из гигантской вращающейся сферы. Но чакра, что циркулировала в этой сфере, была лишь частично обычная, и хоть она и потеряла значительную часть силы, но ВС равно оказалась достаточно мощной, чтобы мгновенно понявший опасности Тачи вновь активировал Сусана. Умение не успело активироваться в полную форму, но этого хватило, чтобы Нукинин успел отпрыгнуть. Вторая сфера с другой руки ударила в водную гладь и стала центром мощнейшего водоворота. Пока Итачи схватился с одним из легендарной троицы, у Кисами был свой скоротечный бой с превосходящим по численности противником. Ему пришлось отбиваться от атак Забузы, сбрасывать наводимое гендзюцу, уворачиваться от чудовищных по скорости и силе ударов шиноби в зелном и следить за тем, как Какаши Хатаке, сверкая разрядами молнии на своей правой руке, обходит его, намереваясь ударить в спину. Поняв, что еще немного и он будет вынужден подставиться, Кисами нырнул под воду, на ходу отращивая себе плавники и жабры с помощью своего меча, постепенно превращаясь с ним в единое целое. Техника призыва. Огромное количество акул, повинуясь призыву контрактора, вспенили воду вокруг места событий, готовясь атаковать на кого укажут или защитить своим телом. Именно в этот момент вторая сфера вызвала водоворот, и когда призванных акул начало затягивать к центру водоворота, над ним показалась огромная змея, которая плюнула в центр воронки своим ядом. Водоворот, уже вошедший в стадию самоподдержки, мгновенно подхватил этот яд, и каждая акула, что вдохнула отравленную воду, забилась в судорогах. ВС, что смог сделать Кисами в такой ситуации, это выпустить несколько техник Суитана в сторону врагов и направить чакру к плавникам, уходя из опасной зоны. Динамический выход. Отброшенный ослабленным ударом дзюцу за авторством Джирая, Итачи в неконтролируемом полте повстречал пинок от Майта Гая, что переломал ему все ребра, несмотря на усиление тела чакрой. С трудом поднявшись вертикально, Итачи увидел прямо перед собой Какаши Хатаке, с занесенной для удара рукой. Рэкири, ниндзюцу Шарингана, Цукуми. В этот раз гиндзюцу сработало как надо, но Какаши был слишком близко и уже начал свое движение, которое хоть и смазалось, но и этого хватило для нанесения серьезной раны. Выплеснув на Какаши подступившую к горлу кровь, Итачи сделал шаг назад и начал медленно проваливаться под воду, так как его контроля перестало хватать для противодействия водовороту. Кисами попытался приблизиться, наплевав на расход чакры и отравленный водоворот, но Забуза Мамачи атаковал его Суитан Дзюцу, которое хоть и не могло угрожать ему на такой дистанции, но ясно давало понять, что про него не забыли и внимательно следят. «Сожалею, Итачи, но кажется, это ВС». С этой мыслью Кисами призвал огромную акулу, что проглотила его целиком, после чего исчезла. Кисами Хашигаки покинул место проигранной схватки. Последним усилием воли, теряя сознание от ран, Итачи призвал ворону с дадзюцу Шисуи, чтобы отдать ей приказ найти Саске и наложить на него гендзюцу, которая заставит стать его сильнее. Он успел отослать Е в самый последний момент и уже не видел, как Е пытались сбить с помощью водяных и воздушных пулей, брошенных с усилием кунаев. Грязно выругавшись, возглавлявший отряд, легендарный мудрец на максимальной скорости бросился в Коноху, так как он сразу понял, что ворона летит в направлении квартала Хьюга. Коноха. Мо появление вызвало фурор у дежуривших на стене шиноби, и тревожная группа должна уже выдвигаться в моем направлении, а защитный контур должен перейти в боевой режим и отслеживать ВС, что происходит в данном секторе, давая возможность дежурным сенсорам сосредоточиться на наиболее подозрительных объектах. Возле квартала Хьюга. Джирая-сан, что случилось? Блядские воздушные призывы. Убивайте любую ворону. Предупредите Хьюг, что на них напали. Никого ниже Такубицу Джонина на улице быть не должно. В окна не смотреть. Опасность гиндзюцу. Через 2 часа тревогу пришлось отменить, так как никого и ничего обнаружить не удалось. А еще через час я смотрел на лежащего без сознания Саске. Как это произошло? Я же ясно сказал, что надо было сделать. Аба откашлялся и пояснил суть случившегося. «Вы сказали убивать ворон, но это не ворона». «Вот как, а что же это?» «Это ворон». В следующую секунду голова Такубицу Джонина пробила затылком стену дома, возле которого лежал погруженный в гиндзюцу бывший младший сын Фугаку Учиха. Лицо Абы превратилось в кровавое месиво, и судя по судорогам, пробежавшим по его конечностям, с высокой степенью вероятности он был МРТВ. Развелось тут орнитологов, ТБМ. Пострадавшего Генина отправить в госпиталь, приставить охрану, немедленно вызвать сюда Иманака. Пусть вытащит у этого хреново умника из его пустой головы ВС, что сможет и сообщит, с каких пор тот заделался таким принципиальным специалистом по птицам. Поднять архивы, допросить знакомых и свидетелей. Я хочу знать, как часто по чистой случайности из-за невовремя сказанных слов или действий этого бывшего Такубицу Джонина происходили эпизоды со всякими неприятными для кого-то последствиями. Как Яманака закончит? Пусть исследовательский отдел проверит его тело на наличие скрытых печатей и ВС такое и прочее. Сообщить о ситуации Хокаге и советникам. Катон. Дыхание дракона. Шарахнувшиеся в сторону бойцы, что были оставлены дежурить и проворонили ворону, с опаской косились в мою сторону, но когда пламя опало, то по оплавленному контуру стало ясно, что в этом темном углу ВС же кто-то был. Сбежал гнида. Отряду сенсоров проверить это место, обнаруженные следы внести в базу данных для постоянного контроля защитного купола. Соотнести с архивами, были ли совпадения. Глава 14. Коноха. Грязное убийство своего же шиноби — это несколько не то, что Цунади хотела получить после завершения встречи с делегацией из песка, но гибель другого Нукинина и Тачиучиха сгладила ей резкую реакцию. Что говорят свидетели и записи в архивах? Эта безалаберность не была случайной, он не просто так пропустил ворону, он также отвлекал внимание других историями и сплетнями. Архивы же говорят о том, что Аба пропустил не меньше ТРХ удобных возможностей повысить свой ранг, и мы знаем, кто точно так же вел себя очень скромно. ХМ, главный шпион Рачимару в Канахе, Кабута, в день нападения применил массовое гендзюцу и лично убил 6-й отряд Анбу, посланный за ним. Сбежал? Нет, группа генинов под началом Ниджихьюга и с прикрытием бойцов корня смогла потянуть время до моего прибытия, и на этом его успехи закончились. А что с его рангом? Я не помню такого Чунина или Такубицу Джонина. Хо-хо, он был генином. Цунади, генином. Млять его так раз этак. Участвовал в 5 экзаменах на Чунина, и никто, я повторяю, никто даже не почесался его проверить. Тупые самовлюбленные ничтожества. Я поднял все архивы, какие смог, и выяснилось, что он обучался в специальном интернате для талантливых сирот, которые потом использовались для внедрения в другие селения. Сколько ему было лет, никто не знает. Корень подобрал будущего Кабута с раной на голове и полной потерей памяти во время последней войны и завербовал добровольцем, разыграв перед ним сцену, где все участники были корневиками, кроме него одного. Он явно был членом какого-то клана, но всех родственников перебили, и его никто не искал. На одной из миссий он столкнулся с собственной наставницей, что работала под глубоким прикрытием в Иве, и убил ее в рамках самозащиты. Убил Джонина, Цунади. И не, потому что наставница поддалась, она его в действительности так и не узнала из-за ложной памяти. Генин в прямом бою убил Джонина. Но знаешь, что самое смешное? Даже не то, что наши шиноби убивают себя сами, как отец Хатаке, или друг друга, как Кабута и это Якушинана, а то, что именно Данза отправил Сакума на ту миссию, что старший Хатаке провалил, и именно Данза слил информацию Иви про Кабута, чтобы его наставница в качестве вражеского шиноби смогла получить повышение, поймав шпиона. А в итоге наш разоблаченный шпион убил внедренного агента. Более того, его повстречал Рачимару и, наплетя ему 3 короба, завербовал в свою команду. Потом его попытался завербовать Сосари из песка, что уже под крышей после смерти родителей, но это двурушничество быстро закончилось, и он продолжил шпионить для Рачи. Мда, после такого хочется выпить. Выпить? Ха. Сейчас я тебе еще кое-что расскажу. Кто у нас главные умники в деревне? Нара, именно. Но знаешь, в чем прикол? Они, в действительности, ничуть не умнее всех прочих. Когда Арачимару и Песок напали на Канаху, я первым делом побежал потрошить рабочие архивы нашего главного умника, чтобы он под шумок не подчистил следы. И что же ты обнаружил? Кроме свидетельств того, как он с сотоварищей издевались над ученицей Арачимару, Анкамитараши, ничего. Просто ничего. Одна большая пустота на месте того, где должны быть хитроумные планы наших действий на все случаи жизни. КХМ? В каком смысле ничего? Совсем? Нет, что-то там, конечно, было, но ты бы это видела. Это было что-то с чем-то. Так, может, это фальшивка? Увы, нет. Я специально перепроверил показания Забузы Мамачи по тем годам, что он был в Кире в отряде мечников, и сравнил то, что они знали, с тем, что выяснил я. Ближе к сути, Джи, я еще хочу услышать подробности про ученицу Орочимару. Они знали все наши планы, все приготовления, но просто в них не поверили, не поверили, что это настоящее, а не фальшивка, настолько тупо и очевидно это было сделано. Причем я ручаюсь, что шпионов в самой Конохе у них нет и не было. Более того, я уверен, что и остальные страны ВС прекрасно знают о нашей обороне, но, видя ее нарочитость и дырявость, подозревают ловушку. Никто просто не верит, что это не искусная дезинформация. Ты помнишь мнение Данза по поводу джинчурики? Ну, точнее, его использование на практике и того, что мы единственные, кто этого не делал ни в одной из ТРХ войн Шиноби. Ты должна была слышать, он про это говорил достаточно часто. Ну, допустим, я потом еще раз говорил с Мамачи на эту тему, и оказалось, что они не проводили крупных операций против нас именно по причине опаски ударов в тыл именно с помощью джинчурики девятихвостого, а идиот Данза всячески пытался избавиться от носителя биджу. Стук в дверь. Это я, Цунади сама. Заходи, Шизуне, что у тебя? Завершен анализ. Взятые следы копоти не могли принадлежать человеку. Призывное животное или специальное шпионское дзюцу. Что конкретно не так? Боюсь, Джирая-сан, мне сложно будет пояснить без использования специальной научно-медицинской терминологии. Чуть более полно, но без больших подробностей. Что там? Шерсть, чешуя, колючки. Это похоже на остатки растения. Значит, шпионский куст? Мило, надо отправить собачников, пусть их напарники обработают все подозрительные места и следят за их перемещением. Вечно твои шуточки, Джи, ты ничуть не изменился. А в каком месте я шучу? Пусть отрабатывают оказанное доверие, раз от них нет никакого особого толку, иначе как контролировать стаи бродячих собак и популяции волков в окрестных лесах? Что совсем? А как же полиция? Среди них нет никого выше уровнем Такубицу Джонина, причем я не про полицию, а вообще про весь их клан. Кстати, я рекомендую ознакомиться со списочным составом наших сил, что тебе с утра принес Нара, и вот этой вот справкой о том, кто действительно что-то из себя представляет. Что-то у тебя совсем маленький свиток. Если бы не я, то сейчас он был бы уже на 3 имени меньше. И на одно имя больше. Ты про Абу? Ну да, если он, конечно, жертва моего произвола, а не агент влияния, связанный с тем шпионским кустом. ХМ, это точная информация, потому что я, точнее некуда, Цунади, точнее некуда. Спасибо, Шизуне, я потом почитаю, сообщи, как закончит с телом Аба, и Яманака будет готов составить отчет. Хорошо, Цунади сама, я немедленно сообщу. Дождавшись, когда ее помощница выйдет и закроет дверь, я продолжил. Уже поняла, Хатаки Какаши, Ямато Тенза, Асума Сарутоби, Забуза Мамачи, Майта Гай, Микото Учиха, Яманака Фу, Таруни Абурами, Юхи Куринай, 9 джонинов и все. Почти 9, в действительности их всего 5. Забудь про Таруни и Фу, так как они еще не вошли в полную силу и у них мало опыта работы с командой из обычных шиноби. Куринай изначально слабовато вообще во всем, кроме гендзюцу, а Майта Гай не способен ни на что, кроме тайдзюцу, и против сильных противников сможет разве что разменяться. Главы кланов, только Хьюга, остальные, ПФ, Такубицу в клановом стиле и не более того. А Учиха, насколько я помню, с момента замужества на Фугаку она вообще не ходила на боевые миссии. Считаешь, что с великим Мангекьё Шарингана она не сможет сдать на джонина? У Итачи забрали? Угу. Завтра проведем операцию, и я отправлю ее в деревню скрытого водопада в компании пары чунинов с полевыми патентами изображать Анбу, вернувшихся с задания. Если бы не Цукуёми Учихи, то послал бы Хатаки. Все равно он почти бесполезен в качестве наставника. Минус Хатаки, минус Учиха, и остается только Забуза, Тенза и младший Сарутоби. Таки да, только 3 полноценных джонина. Так что случись серьезное нападение, и отбивать его будем мы с тобой и никто иной. Все остальные просто мясо. Ты понимаешь, что это означает? Ведь это война на пороге, Цунади, 4-я в целом и 3-я по счету, в которой мы участвуем. Сколько у нас есть времени? Первые провокации начнутся в течение ближайших 2 лет, Подготовка к ним уже начата, и мы ничего не сможем с этим поделать. Я постарался отсрочить события, но у нас будет не больше 5 лет, скорее даже 4 года, может и еще меньше, если мы ошибемся. Через 3 года Таруни и Фу должны быть полноценными джонинами. Они будут, но этого все равно мало, так что на нас сейчас играет сложившаяся ситуация, и если мы начнем резко все менять на правильное, то соседи поймут, что дыры в защите были самые настоящие и могут напасть одновременно, невзирая ни на какие договоры и договоренности. Значит, ты, поэтому был против претензий к песку, обезглавить, но ничего не требовать и ничего не обещать, чтобы они начали разваливаться и выглядели слабее нас, это отсрочит время и скорее всего песок не рискнет нас атаковать в числе первых, но чуть позже, когда Ива и Кума увязнут в остатках нашей защиты и в союзе с Кири, отчего бы нет. Что будем делать? Я навел контакты со страной снега и сейчас там потихоньку пытаются разобраться в доставшихся им машинах и переделать их чакра-броню под другие типы чакры. Если повезет, то мы сможем получить первые образцы через 1.5 года. Какой с этого толк, если у нас нет таких гор с сильным природным фоном? У нас есть Джинчурики Девятихвостого, он может сливать чакру Биджу в специальный сосуд, от которого будет заряжаться обычный шиноби, и ему не придется бояться отравления его ядовитой чакрой. Кроме того, я планирую начать обучение синдзюцу стиля жаб и дать ему ключ от печати. Рекомендую тебе поступить точно так же. Начать обучать Наруто стилю жаб, шутки это хорошо, главное смех не слишком нервный. Найди себе ученика, Цунаде, лучше сразу несколько. Плевать на всю эту бюрократию, она все равно не имеет никакого смысла после начала войны. Потом можно будет что-то делать со всем этим, а сейчас пусть советники отдуваются. Ладно, тогда решили. А теперь я хочу знать, что там за история с этой Митараши. Бумаги и все прочее я оставил на месте, но могу показать с помощью дзюцу. Давай. Всегда приятно пообщаться с умным человеком, который способен разобраться в последствиях своих действий при правильной информации на руках. С такой Цунаде Коноха еще побарахтается. Жаль, что смерть или отстранение Шикаку Нара вызовет ненужное шевеление в соседних странах, но, к сожалению, его дутая репутация стратега сейчас играет нам на руку. После просмотра ряда скриншотов, показанных с помощью простых дзюцу и гендзюцу, Цунаде согласилась с тем, что ни один из участников обучения, кроме Тенза и возможно Ибису, войну не переживут. Последнему точно придется пересдавать на свой ранг, но я думаю, он сам согласится с тем, что это много лучше, чем получить под крыло команду из нонеймгининов, отчисленных с последних курсов и умереть на первой же миссии. Несколько дней спустя, Тимари и я находились в помещении для массажных процедур. Мной было занято то самое кресло, в котором я находился, когда Куриная меня уговаривала сделать ей скидку по оплате чакра-массажа для Сакуры. Сама Тимари стояла, преклонив колени на циновке прямо передо мной. После того, как я обрисовал свои планы в ее отношении и в целом политическую обстановку между нашими странами и тем, что мы хотим получить с песка, Тимари сжала кулаки и, глядя в пол, глухо спросила: «А если она откажется, значит, твой брат останется в Конохе, а дзюцу воскрешения я получу из другого источника». Тимари вздрогнула, когда я взял ее за подбородок и поднял голову. «Если я обещал, что он будет жить, то с моей стороны я сделаю ВС для этого необходимое». Продолжая удерживать ей подбородок в задранном положении, я профиль большим пальцем правой руки по ее губам. «Тебе повезло, что у меня есть ребенок, у которого сродство с Футоном. Очень скоро я отправляюсь на длительную миссию, и мне нужен кто-то, кто сможет нормально объяснить и показать ей базовые упражнения и начальные дзюцу. Только по этой причине ты еще не присоединилась к остальным захваченным в плен. Но если я просто позволю ей обучать и жить под одной с нами крышей, то, что это будет за плен? Где, собственно, тяготы?» Повертев ей голову, из стороны в сторону, я вынес свой вердикт. «На лицо вроде нормальное, но прическа, у тебя вообще нет других вариантов, кроме 4 хвостиков, я всегда сама». «Понятно, можешь не продолжать, раса вами вообще не занимался, но хоть уроки для кунаичи были, или как это у вас там звалось, были, вот и хорошо, тогда ты уже знаешь, откуда берутся дети, и мне не придется это пояснять. Могу тебя успокоить, забеременеть от меня ты не сможешь, так что нет причин нервничать по этому поводу в принципе». Большой палец опять прижался к ее губам. «Покажи, как ты владеешь языком, оближи его». Это было предельно печально. Не знаю, на что я рассчитывал, но рисковать самым дорогим я не стал. Может, где-то в другой стране с мороженым было не так сложно, но в бедноватой стране ветра, расположенной посреди пустыни, подобная вещь была практически недоступна никому, и разве что Дайми мог позволить себе выложить такую сумму на этакий деликатес. Раса подобным явно не занимался, и когда я предложил Тимари представить, что мой палец это мороженое, она тупо не поняла, о чем речь. Ладно, проще будет показать наш фильм с Каюки, чем пояснять за это. Раздевайся и ложись животом на стол, посмотрим, что у тебя с чакрасистемой. Через полчаса свой я ВСЖ получил, а Тимари впервые узнала, что такое оргазм. Я даже добавил немного масел и дал ей базовое представление о хардсекс. Посмотрим, как это на нее повлияет. Впоследствии надо будет пробить тему с холодильными установками, которые можно перемещать. Может получится заменить часть оборудования на печати без ухудшения эксплуатационных качеств и характеристик. Но если смотреть в будущее, то без начала добычи нефти или есть чего-то такого этот регион обречен на нищету. Природные ресурсы около нулевые, земли для обработки просто нет. Есть пара шахт и клан «Но собаку», добывающие ВС из земли с помощью магнетизма, ну если кто из них геном магнетизма унаследовал на должном уровне. Таки да, Гаара был не единственным, но остальные просто были не способны применять это в бою и работали этакими шахтерами. Микото уже давно ушла вместе с Хинатой и Сакурой на миссию в деревню Водопада, так что, ставшая наложницей, Тимари не только отрабатывала в горизонтальной плоскости, но и тренировалась воспитывать детей. Старушка Чия действительно уперлась рогом и не захотела не только жертвовать собой, но и даже делиться информацией по дзюцу. Решила, видимо, что так больше сможет выторговать, раз нам нужно это дзюцу. То, что это по сути дела милость с нашей стороны и жертва на алтарь отечества Тимари, ей было невдомек. Через пару лет по канону она бы поменяла мнение из-за обновленного Гаары, но с текущей его репутацией чудовища и без единого намка на то, каким он может стать, шансов на такое развитие событий было мало, и Тимари это прекрасно поняла. Башня Хокаге. Пришел запрос на сопровождение от деревни Водопада, ожидаемо. Что ты запланировал? Вызнать все их секреты, разумеется. Клиент является номинальным лидером деревни, но он был вынужден бежать, так как его хотят сместить, а просто отдать власть он не желает. Заговорщиков останавливает наличие секретного оружия в его руках, но сейчас они решили рискнуть выступить открыто и нападут. Для нас это хороший повод выяснить способ создания воды героев и организовать собственное производство. Клиент может доставить проблемы? Нет. Слабак уровня ученика академии, даже не генин. Водопад сейчас находится в упадке и сильных шиноби там нет. Вся проблема для захватчиков в том, что никто не знает, кто держатель секрета воды героев. Никто никогда не смотрит на простых гражданских, но именно они потом проявляют силу, равную силе каге других деревень. Так было, что если это нельзя скопировать, если это местный природный феномен, как с теми устройствами в стране снега, значит, сделаем там опорный пункт. После гибели заговорщиков единственной проблемой будет Бжинчурики, но она вменяема, хоть и очень беспокойная и непоседливая по характеру. Что с будущим сосудом для Однохвостого? ВС плохо, ментальное равновесие нарушено, и теперь Саскихьюга не сможет игнорировать влияние Биджу на свои сны. Даже если его запечатать нашей техникой, увы. Я вначале думал, что печать на Гааре просто ослабла и оттого он стал безумным. Но это оказалось не так. Проблема в самом Биджу и его силе. У Курамы есть не очень изученные иллюзии, а Ичиби может похвастать с находчеством. Если бы он был более вменяемым, то через сны Джинчурики мог бы передавать сообщения агентам или атаковать вражеских шиноби, насылая кошмары. Тогда кто хотел предложить тебя? Сразу нет, моя печать будет заполнена за неделю. Хаем, ты что-то не договариваешь. Кума потеряли Джинчурики двуххвостый, Ива сразу обоих. Кири также. У нас нет сил на охрану сразу ТРХ объектов, так что совместить Хокаге и Джинчурики единственный вариант. На свободе остались только Чоми и Исабу, что в свете пропажи Джинчурики Мататаби тревожный знак, так как водопад вообще висит на волоске и только дело времени, когда они потеряют своего носителя Биджу. Что ты хочешь этим сказать? Есть группа нукининов-намников, которые замечены в подозрительной активности и места, где их часто видели, очень близко к тем местам, где впоследствии пропадали Джинчурики. Глава 15. Скрытый водопад. Тонкая игла Синбона пробила мозг главаря нукининов водопада, но тот остался жив, хоть и превратился в идиота. Микото выключила свой шаринган и оглядела поле боя. Все соратники Джонина предателя в поле зрения Кунаичи были лишены подвижности, а некоторые из них и жизни. Связать выживших. Микото, не оглядываясь на подчиненных, вскочила на ветку дерева и перепрыгнула на соседнее, потом на следующее и таким образом несколько неспешно двинулась в ту сторону, где по данным разведки был замаскированный вход в деревню скрытого водопада. Ее задание не предусматривало допуска противостояния между заговорщиками и номинальным главой деревни. Самый лучший вариант был перехватить всех участников еще до того, как станет известно о предательстве, во всяком случае до того, как все мосты будут сожжены, но еще не объявленный Нукининым Джонин наставник уже начал размещать своих людей на ключевых позициях, а значит придется делать его марионеткой и ставить главой деревни. Был еще резервный вариант с Джинчурики, но она поддерживала текущего Каге водопада и держалась за него, как единственного, кто общался с ней без неприязни или страха. Крайне неустойчивая ситуация, но приказ Джирайи был абсолютно ясен. Скрытый водопад должен быть под нашим прямым контролем, что препятствовало поиску простых решений, в которых местный Каге оказывался обязан Канахе. Перед уходом Джирайя выдал ей целую кучу разных свитков и печатей на все случаи жизни, так что она могла и лечить, и пытать, и допрашивать, и вообще все что угодно, пусть и ограниченное число раз. Роскошный паланкин двигался по улице, охраняемый опасно выглядящими шиноби с протектором скрытого звука. Процессия двигалась не слишком быстро, но и не особо медленно, ровно так, как положено перемещаться очень важным персонам. Конечной целью этой группы была одна из лучших гостиниц с обеих сторон побережья залива Хилу. Тут был более теплый климат, чем со стороны бывшего скрытого водоворота, и навигация тут была проще из-за отсутствия тех самых водоворотов. Тепло в этом регионе распространялось от пустынь страны ветра, и многие портовые города стран огня, чая и рек имели весьма развитый туристический сектор, спонсируемый отдыхающими из тех регионов, до которых теплые течения или ветра не достигали. Не везде берег был удобен для организации пляжей и прочего, но залив был богат рыбой и прочими дарами моря, что позволяло прокормить себя в сезоны, когда поток туристов уменьшался. Кроме того, в стране рек добывали золото, и местные феодалы часто прожигали деньги в многочисленных казино, составлявшие весьма серьезную конкуренцию таким поселениям, как Танзаку или Надишика-но-Сата, деревни, гвозди у которых были, разумеется, и свои плюсы, но у них или море было более холодное, или оно вообще отсутствовало. К паланкину сразу бросились служащие гостиницы, чтобы встретить явно не бедную персону с подобающим уровнем сервиса. Экзотически выглядящий наряд неизвестной гости выглядел не просто необычно и богато, он выглядел потрясающе роскошно и явно делался на заказ, так как с первого взгляда даже сложно было понять, из какого материала он сделан. Пока для уважаемой посетительницы готовился номер, ей предложили освежиться легкими напитками и не менее легкими закусками в гостиничном кафе-ресторане. Гостья согласилась, и пока ее вещи вносили в гостиную, отправилась в указанном направлении. Шагнув в зал, она быстро нашла взглядом мощную фигуру шиноби с длинными белыми волосами, торчащими во все стороны почти как иголки у дикобраза. Молча она прошла к его столику и, проигнорировав поднятую в вопросе бровь, уселась напротив. Шиноби не сразу опознал незнакомку, но когда узнал, не стал высказываться ни по поводу внешнего вида, ни по поводу причины встречи, ожидая, когда гостья сама задаст тон и направление беседы. Не то чтобы сидящий за столиком шиноби не знал, о чем говорить, но любое начало разговора и слова по отдельности имеют свои смыслы, и назвать Нукинина Нукининым — это одно, спросить его затем о его планах и не получить заведомо неприятный и нестерпимый ответ иное. Арачи явно находилась примерно в том же положении, что и при не случившейся по каноничному сценарию встречи с Цунаде. Она была уязвима и находилась в роли просителя, что для любого гордого шиноби или даже просто гражданского было тяжело. Внешность Арачи не имела изъянов, но само наличие подобной внешности и очевидные усилия по созданию образа говорили о том, что это очень важно для человека и, соответственно, так или иначе, является его уязвимостью. Показывать хоть какую-либо негативную или просто отчужденную реакцию означало, что настоящая личность Рачимару спрячется обратно под почти намертво приросшую маску полубезумного ученого, вивисектора, одержимого идеями бессмертия и всезнания. Спустя десяток-другой секунд неловкого молчания к столику подошел официант, принесший два бокала со освежающими напитками. Поставив бокалы перед сидящими гостями, официант с молчаливым поклоном удалился. Покрутив в руках бокалы и на пробу глотнув из него, гостья опустила взгляд на столик и почти неслышно пробормотала: «Наверное, я зря сюда пришла». Арачи дернулась встать, но я накрыл ее руку своей ладонью, и она замерла. Я ощущал напряженность ее чакры и готовность немедленно атаковать и защищаться, но я подавил свою ответную рефлекторную реакцию на подобное напряжение и просто слегка придержал ее, просто обозначив желание отменить ее уход. «Никогда не видел подобного фасона, тебе идет». «Сама делала, что за материал?» Арачи остановила свое движение и с непонятной для себя радостью включилась в обмен банальными любезностями, хотя обычно их ненавидела. «Сама, паучий шелк, выработанный призывом одного моего подчиненного. Наряд хоть и выглядит тяжеловесно, но в действительности легкий как пух и хорошо держит укрепление чакры». Администратор издалека показал знаками, что багаж, размещенный при желании уважаемая гостья, может подняться в свой номер, который занимал целый этаж. «Я не вижу швов, а те, что есть, кажется, фальшивые», — сплела чакрой, как паук паутину, ни одной лишней детали, что сделало это все еще более прочным. «Покажешь?» Узор со змеиными глазами на верхней части этого необычного платья действительно оказался только узором и не имел на ощупь ни единого выступающего элемента, хотя при взгляде со стороны казалось, что эта огромная кобра раскрыла свой капюшон, а лицо молодой женщины просто рисунок на внутренней его части. Разумеется, такая иллюзия не длилась долго, стоило лишь малейшему ветерку тронуть невесомый элемент одежды, и если носящее платье переставало подавать чакру, удерживая капюшон в полураскрытом состоянии, то зрительный обман разрушался, и необычная внешность начинала завораживать своей опасной и даже, возможно, ядовитой красотой. На ощупь не было ни чешуи, ни клыков, ничего. Легчайшая ткань была вообще как будто цветной дым или гендзюцу на местности, и я сам не заметил, как оно выскользнуло из моих пальцев и заструилось вниз, скользя по гладкой, бледной коже, на которой не было ни одного изъяна или дефекта. Зрачки в глазах Арачи пульсировали, то сжимаясь в змеиной, то расширяясь до обычного в такт хаотично бьющимся нашим сердцам, когда я прижал ее к себе и мы ощутили сердечный ритм друг друга. Рубашкой и жилетом я занялся позже, так как размыкать объятия мне не хотелось, несмотря на сложности, возникшие с дыханием во время длительного поцелуя. Через некоторое время я признал свое поражение, так как невозможно победить в таком поединке противницу, владеющую дзюцу мягкое изменение тела и змеиным призывом с их длинными языками. Мы сместились к широкой кровати, и я развернул ее спиной к себе. В данной ситуации было не время что-то такое фантазировать и показывать, так что одна из самых базовых поз, к тому же записанная природой в человеческий мозг на генном уровне, будет лучше всего. Именно первобытную страсть необходимо было сейчас разбудить в моей партнерше, чтобы она смогла психологически перестроиться и провести переоценку своих устремлений и мотивов. Резкое движение и сдавленный, глухой ах уходит мне в горло, когда я накрываю ее губы поцелуем. В ответ ее жаркие стенки обхватили моего бойца и плотно его сдавили. Наша позиция устойчива, но для сохранения высокого темпа и амплитуды движений я отстраняюсь и плавно перевожу свои руки с плечей на талию, попутно чуть огладив ее грудь, и только после этого начинаю двигаться. Вскрикивания и вздохи теперь ничего не сдерживало и не приглушало, и почти сразу номер наполнился характерным звучанием супружеских парочек в их медовый месяц в своей собственной спальне. С супругами мы не были, и спальня была съемная, но стонала Арачи не хуже иной голодной до ласки милфы. Я также старался не ударить в грязь лицом и дарил партнерше все ласки, какие только было можно в данной ситуации. Меняя углы, под которыми я вводил в жаркую пещерку своего бойца, я добился того, что Арачи вообще потеряла над собой какой-либо контроль и упала на кровать, не в силах удерживать позу. Я навалился на сверху и в какой-то момент сжал руки, в такт одному из толчков чуть придушил ее, препятствуя свободному току воздуха и вызывая этим рефлекторное сжатие соответствующих мышц, дарующих более плотный контакт. Это был максимум того, что я решил себе позволить, чтобы подобное в более явной форме не было воспринято, как опасная агрессия. Я не использовал усиление чакры ни в малейшей степени, как и она, и все наши чувства и эмоции были 100% натуральными. Я знал, что чувствует она, и она знала, что я также полностью погружен в процесс и не пытаюсь исподвольно не воздействовать. Просто страсть, просто отпущенный контроль, к удержанию которого в любых обстоятельствах нас всех приучали с самого детства. Когда первый взрыв эмоций прошел свой пик и мы немного пришли в себя, то продолжили приятное времяпрепровождение, но уже с большим контролем и растягивая сладкое чувство, как драгоценный напиток из редких ингредиентов. «Где твой воспитанник, Джи, Наруто?» Я лежал на спине и наблюдал за тем, как Орочи устраивается на мне и, взяв мой ствол, пристраивает его ко входу в истекающему соками любви. «Ох, да, я про Джинчурики леса, не боишься, что его похитят или убьют, пока мы ох заняты?» Орочи начала медленно двигаться, уже сама контролируя степень давления и плотность контакта с моим ВСЕЩ боеготовым, после прошедшего сражения, солдатом. Когда она нагнулась к ногам и, утвердившись, начала двигаться, мне открылся более полный вид на то, как внешние складки ее половых губ, раскрывшись словно лепестки цветка, увлажняются истекающим нектаром и соприкасаются с моей кожей, когда Орочи полностью вбирает в себя мой агрегат. Я предпочитал более активную роль и агрессию, но сегодня был ей день, и даже несмотря на несколько провокационный вид со спины, я не делал ни малейшего намека на столь классические варианты секса или смену позиций, надававшую ей меньший контроль. У него задание: в городе сейчас молодая жена дайме одной страны, и он должен попасться за подглядыванием, когда она будет принимать ванную. Ох-ох, попасться, не похоже на тебя. Ох-ох, что, ох-ох, ты за, ох-ох, задумал, кровавая тюрьма, в ней есть одна узница, которая владеет дзюцу воскрешения. Воскрешение, ахаха, мышцы Орочи судорожно сокращались, и по ее вскрику иной тональности было очевидно, что она достигла пика и некоторое время будет не слишком внимательна, так что я промолчал. Я хочу поучаствовать в этом. Когда Орочи слезала с меня, раздался влажный чпок, свидетельствовавший о том, насколько сильно и плотно она обхватила моего бойца на последних секундах. «Хм, ну даже не знаю», — проговорил я задумчиво и намекающе качнул своим бойцом, который ВСЕЩ не полностью получил желаемое. Орочи без лишних слов меня прекрасно поняла и, применив дзюцу мягкой модификации тела, начала агрессивно атаковать меня своим трансформировавшимся языком. Казалось бы, что такого особо нового можно придумать в области оральных ласк? Вроде бы ничего, но когда ее язык значительно утончился и проник мне под кожу, обвивая мой ствол по спирали, я оказался застигнут врасплох и очень быстро капитулировал. Ох, подожди, ах, интенсивность и скорость, с которой ее язык вращался вокруг моего ствола, была такова, что буквально через десяток-другой секунд весь накопленный мной заряд выстрелил единым залпом, не оставив ничего на второй заход. Активная стимуляция процесса со стороны Орочи извлекла из меня последние остатки, которые она проглотила вместе с основным запасом. «Это ух, ладно, будем считать, что ты меня уговорила. Я всегда тебя побеждала, даже если формально ты был сильнее. Это судьба, Джи, смирись. Я бы сказал, что готов проигрывать так еще тысячу раз, но сегодня, пожалуй, воздержусь от повторной схватки. Однако если ты хочешь участвовать, то тебе надо что-то привнести со своей стороны». Я не был столь безответственен, как могло это показаться по нашему разговору с Орочимарутян, так что за Наруто приглядывал мой клон до макушки, накачанной сен-чакрой. Он и проконтролировал, что Наруто справился с основной задачей, а жабье гендзюцу позволило добиться нужного результата. Молодая жена дайме была убита и смогла отдохнуть от своего постылого мужа, который уже был слишком стар, чтобы хоть как-то порадовать свою супругу. Дайме получила информацию о том, что его жена случайно погибла, и косвенно виновен в этом Наруто, из-за которого она и подскользнулась на мокром полу. Поскольку информация о Наруто, как носителя Бидзу, еще не утекла за пределы Конохи, то для всех прочих он был обычным гинином, в лучшем случае чунином, и соответственно никаких подозрений его арест и равнодушие со стороны деревни не вызвал. Информировать друзей и знакомых об этом самом аресте не было никакой нужды, так как Орочи поделилась информацией об известных ей шпионах, ради которых только и нужно было представление с арестом Наруто на территории Конохи. Шпионов тут же ликвидировали, так как я противник всяких игр в долгую и считаю, что любые попытки запудрить врага только вредят нам самим, ибо в этих шпионских играх очень легко запутаться и забыть, что игра в шпионов нужна не сама по себе, а для безопасности и укрепления Родины. А о каком укреплении может идти речь, если мы сами заставляем наших людей сомневаться в самом сильном нашем оружии? Понятное дело, что определенные интриги неизбежны, как в данной ситуации, но при отсутствии особой надобности я сторонник простых решений. Если известно, что человек импостер или просто шпион-предатель, то в топку его. В общем, про арест Наруто в Конохе не знали и об этом не судачили, не то, что в каноне благодаря сплошным дырам в системе безопасности деревни. К сожалению, человек, возглавлявший кровавую тюрьму, знал о том, кто такой Наруто, и сам планировал его туда заманить, использовав облако и попытку нападения на Рейкаге. Однако текущая обстановка была такова, что ни о каком аресте Генина или Чунинина по подложному обвинению со стороны облака не могло идти и речи. План тюремщика был обречен, и ему надо было придумывать что-то еще, чтобы под благовидным предлогом наложить свои руки на Джинчурики. Я не стал ждать, когда он разродится, и сам организовал удобный предлог, чтобы информация об непонятной активности в стране травы не стала достоянием широкого круга лиц. Скрытый водопад. Вечный Мангекю Шаринган давал огромное преимущество над простым шиноби, и только единицы во всем мире обладали нужными знаниями и способностями, чтобы суметь хоть как-то нивелировать его влияние. Из таковых были джинчурики, находящиеся в полном согласии со своими биджу, и те мастера синдзюцу, которые работали в паре с призывными животными. Остальные без шансов, что и доказал Джонин, наставник Суиин и наемники Нукинины, которые оказались не агентами Земли, как предполагал Джирая, а представителями Ами, и соответственно нет никакого смысла в дальнейшем их использовании как диверсантов против Анаки. Что будем с ними делать, Микото-сан? У тебя еще остались свитки запечатывания, Сакура? Один, но он пустой, и если сложить их всех одной кучкой, то они поместятся. Тогда пусть Хината тебе поможет со сбором, а я пока попробую вызвать Джираю сама и уточнить дальнейший план действий. Страна травы. Я ощутил пульсацию в свитке, и это был плохой признак, так как данное средство связи обходилось очень дорого, и я запретил его использовать, если Микото может справиться с ситуацией сама, и применять только в случаях, когда она бессильна что-то изменить. Я развернул свиток и прочитал проявившуюся там надпись. Допрос показал, что наемники Нукинины были шинобиами на задании. Приняла решение их запечатать. Суиин и Шибуки под гендзюцу. Какие дальнейшие указания? Ами, чтоб его. Так, если нападение на Анаки отменяется, тогда вот что. Когда вернется Фуи, сопровождавшие ее джонины, вы должны будете продолжить игру в качестве кунаичи водопада и поддержать претензии Суиина на главенство над деревней и контролировать его верность. Миссия продлевается до моего возвращения в Коноху. Шибуки отправить обратно в Коноху, для доставки используй свиток с моим клоном. Текст письма выводился чакрой и проявлялся по мере того, как специальные чернила, содержащие в себе алмазную пыль, становились видимыми на принимающем свитке из-за трансформации частиц в обычный графит. Использовать что-то более банальное, наверное, было можно, но времени у меня было не так много, как бы мне хотелось, и я просто не успел подобрать ничего попроще, так что свитки оказались даже не на вес золота, а просто бриллиантовыми. Глава 16. Вот, казалось бы, зачем мне эта вся хрень с арестом Наруто? Дело не только в дзюцу воскрешения, но и еще в паре вещей. Демон Сатори, которого в действительности охраняют в кровавой тюрьме, и в навыках по наложению той самой печати, которой они контролируют пленников и удерживают их от бегства. Если это хидден клана, завязанный на их геном, то это один момент, если это можно выучить кому-то постороннему, то это совсем другой калинкор. Затеявший это все главный тюремщик, к сожалению, ни хрена про контроль над демоном не знает, и соответственно спрашивать его бесполезно, так как дебил действительно думал, что чакры одного человека будет достаточно, чтобы волшебный ящик исполнил желание вернуть его селению былую славу. Нет, ну действительно, стоит здоровый ящик с жуткими мордами и исполняет желание за понюшку табака, и никто не пытается этим воспользоваться. Один он такой умный, ведь это ни разу не сомнительная байка, правда ведь? Подобная мысль об использовании ящика не могла самозародиться в его пустой голове, а скорее всего была привнесенная в нее извне. Более того, то, что происходило там по канону, навевает мысли о том, что ту девицу Анбу травы использовали в темную, так как ее поведение было, скажем так, не совсем адекватным моменту, и разумный шиноби не будет отчебучивать всякие глупости, хотя если посмотреть на Коноху, то, как говорится, у самих бревна в глазу не замечаете. Мой внешний вид был изменен в сторону большего соответствия скрытному проникновению, так что сразу опознать во мне Джираю в случае провала по одному только облику будет сложнее. Скрытное проникновение бывает нескольких видов, когда никто не знает даже того, что кто-то проник, и не замечает ничего необычного, и более часто встречающийся вариант, Когда о факте проникновения стало известно после ухода диверсанта или в то время, когда он еще в зоне выполнения задания, но обнаружить его не получается. Я был уверен в своих силах и том, что смогу изобразить как минимум последний вариант, но в целом намерен сделать все так, что кроме гибели начальника кровавой тюрьмы никто не пострадает. Несколько часов спустя мы прибыли в нужное место, и я смог наконец прекратить извращаться с Датоном по примеру Каге Земли и стараться, чтобы отсвет затрачиваемой чакры не привлек чьего-то внимания. Зачем же я левитировал? Чтобы мой немалый вес не был обнаружен по изменению центровки и расходам топлива, так как посудина нас доставлявшая была какая-то слишком технологичная. Стоять на твердой земле было приятно, и я не отказал себе в удовольствии сесть и размять затекшие от неудобной позы ноги. Девица из Анбу была обнаружена почти сразу, что говорило о том, что у нее в голове закладка на определенные события и подвижки, и ее специально готовили под это дело. Кровавая тюрьма. Шумный листовик твердо решился на побег, что не отвечало ничьим планам, и Рюзицу пошла за ним. На краю обрыва. «Куда ты собрался?» Раздавшийся со спины голос заставил Наруто подпрыгнуть на месте и посмотреть на того беловолосого парня из соседней камеры, чей голос он опознал. «Тебе какое дело? Я не собираюсь сидеть тут, когда подставивший меня находится на свободе. Остановись, отсюда нельзя сбежать, не таким способом, какой ты выбрал. Это мы еще посмотрим. Я сбегу отсюда, вот увидишь. Глупец, ты не знаешь, о чем говоришь. Только посмотри вниз, и ты увидишь, что мне плевать на преграды, я выберусь». Наруто разбежался, и жабье гиндзюцу. Гиндзюцу на местности накрыло участок скалы, являвшийся природным выступом, и все участники беседы замерли неподвижно, хотя им казалось, что Наруто все же прыгнул, и Рюзицу последовало за ним. Гиндзюцу сработало без осечек, но для анбушницы я добавил еще печать усыпления и потащил их всех в одну из пещер, которые обнаружил за те несколько часов, что прошли с момента помещения Наруто в камеру. «Кай, а, Джирая-сан, где мы? Я же хотел и этот, Реакция Наруто и его выкрики были понятны, так как в этот момент я стаскивал с этой анбушницы то, чем она обматывала свою грудь. Неприступная тюрьма на деле оказалась дырявой как сыр. Тут полноковерный пещер, где можно скоротать время и прийти в себя после купания. Джирая-сан, я ничего не хочу сказать, но зачем вы с нее трусы снимаете?»